Он взглянул на нее и несмело улыбнулся. «Привет, Элли». «Привет, Норт». Она опустила полено и принялась зажигать лампы, стараясь не поворачиваться к нему спиною. «Меня коснулась десница Божия», — сказал он чуть погодя. «Я больше уже никогда не умру». Он так сказал. Он обещал. «Хорошо тебе, Норт». Лучина выпала из дрожащих ее пальцев, и она нагнулась поднять ее. «Я, знаешь, хочу прекратить жевать эту траву», — сказал он. «Как-то оно мне не в радость уже, как-то негоже, чтобы человек, которого коснулась десница Божия, жевал зелье». «Ну, так возьми тогда и прекрати, тебе что мешает?» Она вдруг озлобилась, и злоба эта помогла ей снова увидеть в нем человека, а не какое-то адское существо, чудом вызванное к жизни. Перед ней был обычный мужик, грустный и полупьяный, с видом пристыженным и достойным презрения. Она больше уже не боялась его. — Меня ломает, — сказал он ей. — Я хочу ее. Травки. Я не могу уже остановиться. — Элли, ты всегда была так добра ко мне. Он вдруг заплакал. «Я не могу даже перестать мочиться в штаны!» Она подошла к его столику и нерешительно остановилась. «Он мог сделать так, чтобы я не хотел ее!» — выдавил он сквозь слезы. «Он мог это сделать, если уж он сумел оживить меня! Я не жалуюсь, нет, не хочу жаловаться!» Затравленно оглядевшись по сторонам, он прошептал. Он грозился убить меня, если я стану жаловаться. Может быть, он пошутил? У него, кажется, своеобразное чувство юмора. Норт достал из-за пазухи свой кисет и извлек пригоршню без травы. Она безотчетно ударила его по руке и, испугавшись, тут же отдернул руку. «Я ничего не могу поделать, Элли, я не могу». Неуклюжим движением он опять запустил руку в кисет. Она могла бы остановить его, но не стала этого делать. Она отошла от него и вновь принялась зажигать лампы, усталая до смерти, хотя вечер едва начался. Но в тот вечер никто не пришел, только старик Кеннерли, который все пропустил, он как будто и не удивился, увидев Норта, заказал пиво, спросил, где Шеп, и облапал ее. На завтра все было почти как всегда, только что ребятишки не бегали по пятам за Нортом, а еще через день все пошло как обычно, и издевки, и улюлюка не возобновились, все вернулось на круги своя, детишки собрали вырванную бурей кукурузу и через неделю после воскрешения Норта сожгли ее посреди главной улицы, костер вспыхнул ярко. И весело, и почти все завсегдатаи пивнушки вышли, пошатываясь, поглазеть на него. Они были похожи на первобытных людей, девящихся на огонь. Их лица, казалось, плыли между пляшущим пламенем и сиянием неба, как будто присыпанного колотым льдом. Наблюдая за ними, Элли вдруг ощутила какую-то мимолетную безысходность. Печальные времена наступили в мире. Все распадается по частям, и нет на свете такого клея, который бы склеил распавшийся мир. Она в жизни не видела океана и уже никогда не увидит. «Если бы у меня было мужество», — пробормотала она. «Было бы мужество, мужество». На звук ее голоса Норт поднял голову и улыбнулся пустою улыбкой из ада. У нее не было мужества, только стойка бара и шрам. Костер выгорел быстро, ее клиенты вернулись в пивную. Она принялась методично вливать в себя виски стар и к полуночи напилась в стельку. Восьмое. Она закончила свой рассказ, и когда стрелок сразу же не отозвался, она подумала, что он уснул, не дослушав ее. Она уже и сама начала засыпать, как вдруг он спросил. — Это все? — Да, это все. Уже очень поздно. — Хм. Он свернул себе еще одну папиросу. — Не сори табаком у меня в кровать, — сказала она. — Резче, чем ей бы хотелось. — Не буду. Опять тишина, лишь огонек папиросы мерцал в темноте. — Утром ты уйдешь, — хмуро проговорила она. — Наверное. Здесь, мне кажется, он мне подстроил ловушку. — Не уходи, — сказала она. — Посмотрим. Он повернулся на бок спиной к ней, но она все же была спокойна. Он останется. Она задремала. Уже засыпая, она снова подумала о том, как странно Норт обратился к нему. Как чудно он говорил. Она ни разу не видела, чтобы он выражал хоть какие-то чувства. Ни до того, ни после. Он молчал даже тогда, когда занимался любовью, и лишь под конец его дыхание участилось и замерло на миг. Он был точно какое-то существо из волшебной сказки или из мифа, последний из своего племени в мире, который пишет теперь последнюю страницу своей истории. Но это уже не имело значения. Он останется. На время. У нее будет время подумать об этом завтра или послезавтра. Она уснула. 9. Утром она сварила ему овсянку, которую он съел молча. Он сосредоточенно поглощал ложку за ложкой, не думая даже об Элис, вряд ли вообще ее замечая. Он знал, ему нужно идти. С каждой лишней минутой, которую проводил он здесь, человек в черном уходил все дальше и дальше. Возможно, уже вглубь пустыни. До сих пор он неуклонно продвигался на юг. — У тебя есть карта? — спросил он внезапно, подняв глаза. — Нашего городка? — рассмеялась она. — Он слишком мал, чтобы нужна была карта. — Нет. Страны к югу отсюда. Ее улыбка увяла. — Там пустыня. Просто пустыня. Я думала, ты останешься. Ненадолго. — А что за пустыня? — Да откуда мне знать? Еще никто ее не перешел. Никто даже и не пытался, сколько я себя помню. Она вытерла руки о фартук, взяла прихватки и, сняв с огня ушат кипящей воды, перелила ее в раковину. Вода разбрызгалась и пахнула паром. Он поднялся. — Ты куда? — голос ее выдал навязчивый страх, и она сама на себя рассердилась за это. — На конюшню. Если кто-то и знает, так это конюх. Он положил руки ей на плечи, они были теплыми, его руки. — И распоряжусь еще насчет мула. Если я соберусь здесь у вас задержаться, тогда нужно, чтобы о нем позаботились. Пока я не отправлюсь дальше. — Но не теперь, — она подняла глаза. — Ты с этим Кеннерли поосторожней. Он, скорее всего, ни черта не знает, зато будет выдумывать всякие небылицы. Когда он ушел, она повернулась к раковине с посудой, чувствуя, как по щекам текут слезы, горячие слезы благодарности. 10. Кеннерли был неприятен во всех отношениях. Беззубый старик, обремененный, что называется, дочерями. Две девчушки-подростка пялились на стрелка из пыльного полумрака конюшни. Малышка, едва ли не грудного возраста, счастливо пускала слюни, сидя прямо в грязи. Взрослая уже девица, блондинистая, чувственная, неопрятная, качала воду из скрипучей колонки во дворе у конюшни, поглядывая на стрелка с таким развязанным любопытством. Конюх встретил его на полпути между улицей и входом в стойло. Манеры его представляли собой нечто среднее между открытой враждебностью и боязливым подхалимажем, как у дворняги, которые часто пинают ногами. — Уж мы за ним смотрим как надо, — объявил он сходу, и не успел стрелок даже ответить, как старик вдруг повернулся к дочери. — Иди в дом, Соби, немедленно убирайся. Кому сказал? С угрюмым видом, подхватив ведро, Супи поплелась к хибаре, пристроенной прямо к конюшне. — Это ты о моем муле? — спросил стрелок. — Да, сэр, о нем. Давненько не видел я мулов. Было время, куда их девать, не знали. А потом мир взял, да и сдвинулся. И куда все подевалось? Осталась только скотина рогатая да почтовые лошади. — Суби, я тебя выпарю, богом клянусь. — Я не кусаюсь, — любезно заметил стрелок. Кеннерли подобострастно съежился. — Дело не в вас. — Нет, сэр, не в вас. Он осклабился. Просто она от природы немного тронутая. Может, таких чертей задать не обрадуешься. Дикарка, бешеная. Глаза его потемнели. Грядет конец света, мистер. Последний час. Вы же знаете, как там в Писании. Дети не подчинятся родительской воле, морно станет и язва, и унесут жизни многих. Стрелок кивнул, потом указал на юг. — А там что? Кеннерли дружелюбно ухмыльнулся, обнажая остатки пожелтевших зубов. «Поселенцы, травка, пустыня. Чего же еще?» Он гоготнул и смерил стрелка прохладным взглядом. «А большая пустыня?» «Большая». Кеннерли старательно напустил на себя серьезный вид. «Может, миль 300, а то и все 1000. Не скажу точно, мистер, там нет ничего, разве что без трава, да еще, может, демоны. Туда ушел тот, другой парень, который вылечил Норти, когда тот приболел». «Приболел?» — я слышал, он умер. Кеннерли продолжал ухмыляться. «О, может быть, но ведь мы с вами взрослые люди». «Однако ты веришь в демонов?» Кеннерли вдруг смутился. «Это другое дело». Стрелок снял шляпу и вытер вспотевший лоб. Солнце жарило, припекая все сильнее. Но Кеннерли как будто этого не замечал. В тощей тени у стены конюшни малышка с серьезным видом размазывала по мордашке грязь. «А что за пустыни, случайно, не знаешь?» Кеннерли пожал плечами. «Что-то, наверное, есть. Лет 50 назад туда ходил рейсовый экипаж. Папаша мой мне рассказывал. Говорил, что там горы. Кое-кто говорит, океан. Зеленый такой океан с чудовищами. А еще говорят, будто там конец света. Что там нет ничего, только слепящий свет и лик Божий с разверстым ртом. И что Бог пожирает любого, кому случится туда забрести». «Чушь собачья», — коротко бросил стрелок. «Вот и я говорю», — с радостью согласился Кеннерли, снова согнувшись в подобострастной позе, ненавидя, боясь, стараясь угодить. «Ты там приглядывай за моим молом». Стрелок швырнул Кеннерли еще одну монету, которую тот поймал на лету. «Само собой. Думаете задержаться у нас ненадолго?» «Пожалуй, придется». «Это Элли. Может быть, даже миленькая, если захочет, верно?» «Ты что-то сказал?» — рассеянно переспросил стрелок. Глаза Кеннерли налились внезапным ужасом, как две луны, встающие над горизонтом. «Нет, сэр, ни слова. Прошу прощения, если что сорвалось». Тут он увидел, как Суби высунулась из окна и набросился на нее. «Я тебя точно выпарю, сучья ты морда! Богом клянусь, я тебя...» Стрелок пошел прочь, зная, что Кеннерли глядит ему вслед, и что если он сейчас повернется, то прочтет у конюха на лице его истинные, неприкрытые чувства. Ну и бог с ним. Было жарко. Единственное, что он доподлинно знал о пустыне, это то, что она большая. И не все еще было сделано здесь, в этом городе. Еще не все.